Глава 25. Риса. Охрана не понадобилась. Точнее, ректор Вайр вызвался сопровождать меня как ученицу Академии, хоть и не его. И я сразу же согласилась, понимая, что его компания не вызовет вопросов, как может вызвать личная охрана Верховного. Остальные тоже не стали спорить, согласившись с кандидатурой ректора. Все же демон соблазна был довольно силен и мог в случае чего защитить меня и малыша. До утра нас отпустили обратно в общежитие, дабы мы смогли хоть немного отдохнуть. Это необходимо было как мне, так и моим демонам, которым завтра предстояло совершить что-то невозможное. По крайней мере, мне так казалось. Несмотря на волнение, которое совершенно не отпускало, я все же смогла заснуть, хоть и беспокойно. Но этого было достаточно, чтобы набраться сил. И мне, и моим мужьям, судя по их бодрому виду утром. Казалось, они даже не беспокоились о том, что их ожидало. Собранные, уверенные и решительные. В отличие от меня, дрожащие, постоянно нервно одергивающие платье, которое совсем недавно они же мне и прикупили. Кер и Эрик вели себя как настоящие претенденты на престол. И когда утром их увидел ректор Вайр, то одобряюще улыбнулся. Правда, практически незаметно, ведь в кабинете помимо нас присутствовали и остальные претенденты, в том числе Драйк и Шейла с Дайрой. Да, этим двум ничего не было за вчерашнее нападение. Но не особо хотелось сейчас жаждать наказания. Мне почему-то было их жаль. Девушки заведомо шли на верную смерть лишь ради того, чтобы не подвести свои семьи. Им было не позавидовать. «Отлично. Все в сборе. Отправляемся сейчас же», — скомандовал демон соблазна, еще раз внимательно смотря в глаза каждому претенденту. «Мы переместимся сразу к темной обители?» — неожиданно задал вопрос тот самый друг Драйка Рин. Брюнет с бегающими от волнения глазками. Вот кто не был готов к такому повороту событий, трясясь от страха, как и я, в отличие от остальных претендентов. Сначала дворец его верховенства. Он скажет пару напутственных слов, а после уже прямиком к воротам, — спокойно ответил ректор, а Рин взволнованно кивнул. Гадство. Шейли не повезло оказаться вместе с ним. Боюсь, они первые в очереди на вылет. Так как вопросов больше не было, то ректор повел всех за собой к месту, где находился огненный проход. Вот только не такой, как за вратами Академии, переносимый в центр города, а используемый только в таких вот экстренных случаях, как этот. К слову, находился он за тайной дверью тут же, в кабинете, и активизировался лишь с помощью магии ректора Вайра. Видимо, Верховный выдал вчера ему разрешение на это перед тем, как уйти. О том, что я так внезапно обрела в его лице отца, я пока старалась не думать. Волнений и так хватало, поэтому решила пока сосредоточиться на своих мужьях, что казалось мне более правильным сейчас. Когда проход активировался, вспыхнув алым пламенем, претенденты поочередно прошли через него. Я шла третьей, следом за Кейром. Потому в числе первых смогла оглядеться, отмечая просторное помещение с богатой отделкой. Здесь, как и полагается, основным цветом был черный. Но, несмотря на это, зал хорошо освещался. Помимо нас, здесь уже присутствовали и другие демоны, члены совета, во главе с Верховным, который восседал на своем троне. Его я смогла увидеть лишь мельком, прежде чем переместившийся последним ректор Вайр, приобняв меня за плечи, увел из зала. Я лишь могла кинуть напоследок беспомощный взгляд в сторону своих мужей, которые в ответ лишь ободряюще мне улыбнулись. Словно это мне предстояло проходить смертельные испытания, а не им. Это я должна их поддерживать, а не наоборот. Но мне не дали шанса. Да и не находил я в себе слов поддержки. Мне хотелось плакать и умолять их не идти туда. Настолько я переживала за их жизни. Что я буду делать, если они не вернутся? Что я буду делать, если не вернется кто-то один? Как я смогу пережить любой из этих вариантов? Невозможно. Но все, что в моих силах сейчас, — это надеяться. Надеяться на то, что полученной от меня энергии им достаточно для того, чтобы они добрались до финала. Добрались и стали новыми верховными. Но главное, чтобы вернулись живыми и невредимыми. иного исхода событий я не переживу. Ректор недолго вел меня по просторному коридору. Совсем скоро мы остановились около ничем не примечательных дверей, за которыми оказался зал заседаний, вероятно. Именно такое впечатление возникло, когда я увидела длинный стол с мягкими креслами и огромный огненный экран почти во всю стену. «Пойдем, присядем здесь. Сюда сейчас придут члены совета. Отсюда можно будет изредка видеть то, что происходит в темной обители». Потянул меня креслом около стены ректор. Раньше транслировалось без перебоев, но сейчас из-за всплесков силы связь нестабильна. Но ею нельзя управлять. Но нынешний Верховный зато в курсе всего, что происходит в темной обители, благодаря своей силе. «Но я не могу к нему приближаться», — с сожалением произнесла я. «Зато твои свекры могут. Они обязательно будут узнавать последние новости от него, а ты уже сможешь выпытать что-то у них», — ответил ректор, немного обнадежив меня. «Конечно, можно было бы попытаться выяснить как-то напрямую у Верховного информацию о Кере и Эрике, но я не знала всех нюансов. Ректор, конечно, дал мне лишь общую информацию. И думается мне, что лишь главам кланов разрешено знать о происходящем. Но надеюсь, что они не будут вредничать и поделятся со мной всем, что смогут выяснить». Ждать предстояло недолго. Совсем скоро в комнате стало более шумно. Демоны и демонессы занимали свои места, обсуждая предстоящие испытания, которые могла подготовить для претендентов темный обитель. Конечно, все разговоры основывались на прошлых годах, но даже так от их предположений кровь стыла в жилах. Ведь чем больше я слушала, тем сильнее волновалась. Потому что ничем хорошим проклятая пропасть и ядовитый лес и окровавленная тропа быть не могло. Мне от одних названий было дурно, не говоря о том, чтобы в принципе представить, что это могло бы значить. На мое счастье, никто не обращал на нас с ректором внимания. Хотя я и поймала в самом начале пару любопытных взглядов. Но и только. Отцы Кера и Эрика и вовсе, казалось, меня не заметили, прямиком проходя к столу и занимая места по разные его стороны. А остальные не стали любопытствовать на мой счет, сосредоточив все свое внимание на огненном экране, который пока ничего не показывал. Недолго. Разговоры прекратились в тот же миг, как появилась первая неясная картинка. Были помехи, которые не давали разобрать, что происходит, пока кто-то из присутствующих вдруг не вскочил на ноги, испуганно выкрикивая: «Шейла!» Женщина, демонесса с алыми рогами, она была напугана, напряженно уставившись в экран взволнованным взглядом. Ее крик напугал меня, заставив сердце неистово биться. Я пыталась понять, что именно увидела женщина, но картинка мелькала, пока, наконец, не замерла. Но не на Шейле, а на лице Рина, безжизненным взглядом смотрящего прямо на нас. Картинка медленно начала отдаляться, давая понять, что произошло. Он упал. С высоты прямо на острые длинные шипы. Оступился. Или его столкнули. Не знаю. Было трудно понять. Но Шейла стояла на другой стороне обрыва, бледнее смерти, и смотрела на тело своего напарника. Ей удалось преодолеть пропасть, как, вероятно, и остальным. Но что она будет делать дальше одна, оставалось загадкой. «А что буду делать я?» Теперь в полной мере осознав, насколько там опасно. Я и ранее это понимала, но не видела. А теперь? Теперь я буду сходить с ума от страха за своих мужей. Переведя взгляд на советников, я отметила мужчину, стиснувшего в безумной злости кулаки. Рин был похож на него внешне, и гадать не стоило, чтобы понять, этот демон — его отец. Не могу представить, что он сейчас испытывал, помимо злости, потеряв сына. Происходящее было просто ужасным, и мне отчаянно хотелось, чтобы это все прекратилось, чтобы хотя бы 5 оставшихся демонов вернулись живыми. Но темная обитель была беспощадна, как к своим претендентам, так и к нам, невольным зрителям. Можно было бы выйти из комнаты, попытаться отвлечься хоть как-то, но это было еще ужаснее. Ведь находиться в неведении было просто невозможно. Поэтому я сидела, вперев свой обеспокоенный взгляд в экран, который периодически гас на довольно долгое время, и каждый раз вздрагивала, когда он снова показывал какие-то моменты прохождения. Отец Рина покинул зал вскоре после смерти сына. Мать Шейлы тоже не выдержала, отправившись прогуляться, вероятно. Еще некоторые демоны поступили тем же образом. Возможно, и вовсе пошли к Верховному, чтобы выяснить какие-то детали. Отцы Кера и Эрика же сидели, напряженно наблюдая за происходящим, пока экран снова не погас на очень долгое время. 5, 10, 15 минут. Час. 2. Время словно растянулось, заставляя всех присутствующих тупо пялиться в погасший экран. Первым не выдержал глава старцев. Демон искушения резко поднялся, одергивая на себе одежду и ровным шагом направляясь к выходу. Чуть погодя, и отец Кейра последовал его примеру. Я же просто сжала руки в кулаки, старательно успокаивая себя. Последнее, что показала обитель, это пару испытаний и то, что все пятеро пока живы. Но тишина и отсутствие новостей настораживало. Вот только если советники могли пойти и выяснить что-то у Верховного, то мне оставалось только продолжать ждать. Опять томительно долгое время, пока отцы моих мужей не вернулись. Стоило им переступить порог, как я тут же вскочила со своего места, делая пару шагов к ним. Они живы? Да, я не выдержала, не смогла больше отсиживаться в сторонке, просто наблюдая за теми кусочками происходящего, которые нам кидала темная обитель. Демоны, казалось, удивились, увидев меня. Выражение их лиц невозможно было прочитать, ведь эмоций было много. От недоумения до презрения. «Ты еще тут что забыла?» — наконец задал интересующий их вопрос отец Кейра. «Просто ответьте», — стараясь сохранять спокойствие, попросила я, на что отец Эрика молча прошел мимо, решив просто проигнорировать. Но я не намерена была отступать, поэтому тут же перегородила ему путь, заставив демона удивленно вскинуть брови. «Что с Эриком? Он жив?» — настойчиво спросила я. Но мой вопрос вместо холодного равнодушия неожиданно стал катализатором злости. Лицо демона исказилось гримасой ненависти, и он неожиданно шагнул ко мне, больно хватая за плечо. Если бы не ректор, неизвестно, что бы он сделал. Но его рука на запястье демона искушения подействовала на отца Эрика отрезвляюще. Правда, не до конца. Он хоть и отпустил меня, но не успокоился. «Если бы не ты», — процедил он, — «Эрик был бы более подготовлен к прохождению обители. Что ты вообще ему могла дать? Крохи энергии? Он наверняка даже и сотую долю не получил». Напал на меня с обвинениями мужчина, на что внутри зародилась дикая паника. На мгновение даже стало трудно дышать, ведь все, что говорил демон, давало понять, с Эриком что-то случилось. «Что с ним?» — просипела я. «Что с Кейром?» — бросила я панический взгляд за спину главы старцев на демона соблазна. «Не молчите же!» — выкрикнула я, впервые за все время позволив себе повысить голос на кого-то старше себя по статусу. Но нервы сдавали. А эти двое словно нарочно молчали, не желая делиться тем, что узнали. «Мы не знаем», — неожиданно рыкнул глава Тайров. «Верховный потерял их. Они словно пропали, и их местоположение неизвестно», — добавил он, а я резко выдохнула, чувствуя, как шок завладевает мною. В груди мгновение стало больно, а я неверяще уставилась на своих свекров. «Как пропали?» — прошептала я, чувствуя, как земля уходит у меня из-под ног. Кажется, ректор успел подхватить меня, заметив неладное. Но мне было уже плевать. Организм не выдержал, и я отключилась, падая в спасительный обморок.